Но Саша словно ушла в себя и ни с кем не хотела общаться. Единственным ее интересом оставалась галерея. Ксавье был рад, что у нее есть любимое дело и необходимость работать. «Увидимся в Нью-Йорке», — бодро прокричал ему вслед Лайм. Он пребывал в возбуждении от предстоящей выставки. Имя Саши опять ни разу не прозвучало. Саша с детьми отметили День Благодарения у нее дома. После ужина она с Ксавье отправились прогуляться, а Татьяна присоединилась к своей компании. В третий раз они отмечали этот праздник без Артура, и впервые он прошел не так болезненно. Последовавшие выходные Саша провела в хлопотах о выставке. Наконец-то прибыли из Лондона работы Лайма. Когда распечатали ящик с картинами, все ахнули от изумления. Саша даже отошла чуть назад и стала рассматривать их издали, испытывая гордость за Лайма. Он проделал фантастическую работу. Все картины прибыли в целости и сохранности. Саша поставила их вдоль стены и решала, как развесить. За этим занятием она провела всю субботу и воскресенье, а напоследок уже вечером стала выбирать, какую из двух самых интересных и самобытных работ выставить при входе, чтобы посетители сразу оценили талант автора. Она была так увлечена, что не слышала, как вошел Лайм. Дверь в галерею была не заперта. Незадолго до этого заезжал к Ксавье, и Саша забыла за ним запереть. Итак, она стояла перед двумя последними полотнами, как вдруг раздался знакомый голос, и сердце ее часто забилось. Это был Лайм прямо с самолета. В черной водолазке и джинсах, в своей неизменной бейсболке, байкерских сапогах и потертой кожаной куртке. Длинный белокурый хвост спускался между лопатками. «Он уже не мой», — сказала себе Саша и обернулась. Она заговорила обманчиво спокойным голосом и смело встретила его взгляд. Лайм и догадаться бы не смог, что это потребовало от нее немалых усилий. Работы замечательные. Это были ее первые искренние слова. Она напомнила себе, что теперь она для него только галерист и никто более. Их глаза встретились. Он не подошел и не поцеловал ее даже в щечку, просто стоял в отдалении и смотрел на нее, а она на него. Все изменилось. Он был серьезен, печален и утомлен, но красив, как и прежде. «Ты потрудился на славу, Лайм?» Саша в самом деле была восхищена. «У меня не было выхода», — ответил Лайм. «Это верно», — согласилась Саша и тут же рассердилась на себя за эту реплику. Ей не хотелось быть с ним нарочито жесткой. С волнением она продолжала. «Какую бы ты выбрал для этой стены у входа? Я тут уже целый час стою, никак не могу решить». «Вот эту». Без тени сомнения указал он на самое большое полотно. «А ты как думаешь?» Сашино мнение он по-прежнему ценил очень высоко. У нее был верный глаз, и Лайм всегда питал глубокое уважение к тому, что и как она делает. «Да, пожалуй, ты прав. А я что-то растерялась и засомневалась, но ты, конечно, прав». Она перенесла картину туда, где ее решили вешать, и Лайм поспешил на помощь. Холст был слишком велик, чтобы нести его одной, но Саша бы справилась. Ей было не впервой задерживаться в галерее допоздна и собственноручно развешивать картины, одновременно воюя со стремянкой, полотном, рулеткой, уровнем, гвоздями и молотком. Лайм с улыбкой смотрел, как она ловко загнала в стену гвоздь и подхватила поданную им картину. Все такая же упрямая и целеустремленная, ничто не изменилось. Когда она спустилась полюбоваться результатами своего труда, он все еще улыбался. Вот это да! Смотрится идеально. Лайм кивнул и окинул картину на стене придирчивым взором художника и тоже остался доволен. Да, отлично. Потом он обошел другие залы и был восхищен тем, как Саша все разместила. Но он и заранее знал, что она сделает все наилучшим образом. А Саша стояла, смотрела на него и считала в уме, сколько времени прошло с их последней встречи. Получалось, что 4 с лишним месяца. Но Саша твердо решила не делать ни одного шага навстречу. Хватило бы только сил выдержать эти дни, когда он здесь, совсем рядом. Ее по-прежнему пронзало током, как и раньше, когда он приближался, но она не должна была этого показывать.